Гитлер дал своим войскам приказ на выполнение директивы немного раньше. Мы не знаем и, по-видимому, никогда не узнаем содержание совершенно секретной директивы от 5 мая 1941 года. Ясно, что это была директива о войне с Германией. Но война должна была начаться не германским вторжением, а каким-то другим образом. Если бы среди различных вариантов был предусмотрен и вариант, которым войну начинает Германия, то в этом случае 22 июня 1941 года советские лидеры в Кремле могли просто по телефону, открытым текстом или любым другим самым примитивным способом сообщить командующим приграничными округами: «Откройте сейфы, возьмите директиву от 5 мая и делайте то, что в ней написано». Если бы в директиве от 5 мая было несколько вариантов и один оборонительный среди них, то можно было просто по телефону сказать командующему приграничным округом: «Первые 9 вариантов зачеркни, а последний 10-й выполняй». Но в директиве оборонительных вариантов не было. Вот почему директива от 5 мая никогда не была введена в действие. В первый момент германского вторжения советская директива полностью потеряла смысл. Она мгновенно устарела, точно так же, как устарели все советские автострадные танки, включая даже те, что были выпущены 21 июня 1941 года. Вместо того, чтобы ввести в действие директиву, которая лежит в сейфе каждого командующего, советские лидеры в Кремле с самого первого момента войны вынуждены импровизировать. Они вынуждены отказаться от введения в действие уже готовой директивы, которую каждый командующий приграничным округом держит в своих руках. Вместо введения готовой директивы Тимошенко и Маленков вынуждены тратить время на сочинение новой директивы. Затем будет тратиться время на шифрование, передачу, прием, расшифрование. Кстати сказать, директива, отданная 22 июня, тоже насквозь агрессивная, но она немного сдерживает наступательный порыв советских войск. Не следует думать, что совершенно секретная директива от 5 мая 1941 года попала в сейфы и там ждала своего часа. Совсем нет. Директива была передана на исполнение. Командующие округами сделали очень многое. В соответствии с ней были проведены грандиозные перегруппировки советских войск к границам, были сняты сотни километров проволочных заграждений и тысячи мин в приграничных районах, были выдвинуты к самым границам и уложены на грунт сотни тысяч тонн боеприпасов, в приграничные районы были вывезены сотни тысяч тонн самых разнообразных запасов, необходимых для скорой и неизбежной войны. 15 июня 1941 года для генералов, которые командовали армиями, корпусами, дивизиями, настала пора узнать намного больше о намерениях высшего советского руководства. В этот день штабы 5 приграничных военных округов отдали боевые приказы, разработанные на основе совершенно секретной директивы от 5 мая. Круг посвященных расширился на несколько сотен человек. Приказы, отданные в среднем командном звене Красной Армии 15 июня 1941 года, тоже остаются совершенно секретными, но их было несколько, и потому они цитируются чаще и полнее. Вот ставшая известной историкам фраза из приказа, который был отдан штабам Прибалтийского особого военного округа 15 июня командующим армиями и командирам корпусов, входящих в данный округ. «В любую минуту мы должны быть готовы к выполнению боевой задачи».